А в остальном все хорошо. Невесело улыбнулся он. Герцог и герцогиня? Да, ничего не скажешь. Большая удача для девочки. Но почему ты так расстраиваешься? Мы никого не знаем в их кругу? Мы нет, согласилась она. Но ты знаешь. Никого иного, как Мелиссу МакГрегор. Тетя Генри, это не поможет мне войти в дверь их дома. Так хорошо охраняют, усмехнулась тетка. Боюсь, что так. Ничего не скажешь, задача, вздохнула Генриетта, но тут же, просветлев, предложила. Позволь мне завтра навестить кое-кого из приятельниц и узнать, что к чему. Я не особенно разбираюсь в том, кто кого знает и кто к кому вхож, но будет нетрудно найти знакомых герцога. Линкольн кивнул. Первым его порывом было ворваться в дом и потребовать позвать Мелиссу. Но это вызвало бы скандал, который наверняка повредил бы ему, не говоря уже о нерасположении герцога, которого никому не хотелось бы испытать на собственной шкуре. И вместо того, чтобы, подобно нищему со шляпой в руках, обосноваться у особняка Родстонов в надежде перехватить ее на пути к дому, чего он просто не мог себе представить, Линкольн был вынужден набраться терпения и искать другие выходы. Один из этих выходов заключался в том, чтобы узнать, куда она собирается, а потом тайком пробраться туда же, затеряться в толпе и предстать перед ней. Старый испытанный трюк. Но как же будет стыдно, если незваного гостя обнаружат и с позором выведут. Тете тоже не повезло. Среди ее знакомых не было никого, кто бы мог представить Линкольна герцогине. Линкольн пришел в отчаяние и начал подумывать о крайних мерах. Однако на следующее утро прибыло приглашение. Линкольн и вместе с ним весь дом немедленно узнал о великом событии, поскольку Эдит завизжала так громко, что переполошила даже кухарку, прибежавшую на вопли из кухни. «Поверить не могу!» — воскликнула Генриетта, как раз в тот момент, когда на сцене появился племянник, после чего повторила это еще 3 раза. Эдит по-прежнему испускала вопли, хотя уже не такие оглушительные. 2 нижние горничные, приподнявшись на цыпочках, заглядывали ей через плечо, стараясь понять, что вызвало такой восторг. Линкольн понял, что даже если спросит, вразумительного ответа не дождется. Поэтому молча взял из рук кузины листок бумаги, прочел и вскинул брови. «Бал! И что тут особенного? Неужели это такое важное событие? Не просто бал, дорогой мальчик, бал! Ежегодный бал у Муров, одно из самых исключительных событий сезона. Сколько дам вздыхают и жалуются на то, что их не пригласили. Последние 2 дня я ни о чем другом и не слышу. Значит, какой-то из визитов, сделанных тобой вчера, все же принес плоды? Не может быть, — покачала головой Генриетта. Это не моих рук дело. И тут ее взгляд неожиданно упал на замершую на ступеньках Элинор. «Это ты устроила, верно? Но как тебе удалось, дорогая?»